Глава 37. Анфиса. Пробуждение было отвратительным, и это мягко сказано. Виски сдавили тиски. Голова даже с закрытыми глазами кружилась. Судя по положению тела, я лежала. Но это совсем не спасало от тошноты. Меня мутило. Да так страшно, что я даже не в силах была сдержать стон, хватая ртом воздух. Медленно переворачиваясь, еле двигая ослабшими конечностями, которые ломило так, будто меня пинали, я катастрофически долго, как мне показалось, блуждала на тонкой грани между беспамятством и реальностью. Реальностью, которая с каждой секунды все активнее врывалась в мой болезненно ноющий организм то громким звуком, то ярким светом, то противным до глубины души голосом. «Очнулась, наконец-то! Что-то мои ребята перестарались, усыпляя тебя. Ну ничего, в воспитательных целях лишним не будет. Отец, откуда здесь отец? И что произошло?» Два вопроса, которые, возникнув в голове, потянули за собой целую цепочку из воспоминаний. Уборная, речь Демьяна, Камила, Заяц, Ника и темнота. «Ника!» Меня бросило в холодный липкий пот, и я подскочила, подрываясь с места слишком резко. Оказалась на ногах, открыв глаза слишком поспешно, и тут же, пошатнувшись, чуть не рухнула мешком на пол. Меня, как пьяница с похмелья, качнул из стороны в сторону. Я, взмахнув рукой, попятилась, цепляясь пальцами за спинку светлого кожаного сиденья. Вторую ладонь приложила к горячему лбу. Огляделась, пытаясь понять, где я. Судя по всему, в самолете. Светлый салон, и, скорее всего, это частный джет. Уж больно размеры соответствующие. Все это в голове пронеслось за мгновение, но больше ничего рассмотреть мне не удалось. Глаза защипало от ударившего яркого освещения на борту, и тут же навернулись слезы, размывая картинку. Но это не помешало мне найти взглядом Олега графа и осипшим голосом спросить. «Где ребенок? Что ты со мной сделал? Черт побери!» «Ребенок?» — искренне удивился отец. «Ника! Где Ника?» «А, это ты про ту пигалицу, которая украла у меня документы?» — ухмыльнулся родственник, делая шаг ко мне. Я отшатнулась, впечатываясь спиной в стену. «Нет ее!» — ровным тоном отмахнувшись, сказал отец, усаживаясь на диванчик. Судя по всему, с него я и подскочила пару минут назад. «Что значит «нет»?» — мой голос просел от страха. В голову полезли самые страшные картинки, одна ярче другой. Но уже в следующее мгновение меня, можно сказать, успокоили, заявив. «Я забрал только свою, тебя. Чужой ребенок мне и даром не нужен». «Что?» — переспросила я. «И что значит забрал?» «Что слышала? Никто эту твою Нику не трогал. Зайца, предприимчивая бывшая невестушка Нагорного, просто по ошибке прихватил со своими вещами. Как видишь, не зря. Пригодился ушастый». «Значит, вы заодно? И давно?» Вот же, стерва, а я дура. Полная непроходимая тупица, которая, разжалобившись, уговорила Нагорного выпустить эту змею и позволить вернуться в Россию. Нужно было сажать и требовать наивысшей меры наказания. Бестолочь. Всего лишь временный союз. Слухи о ее подвигах докатились до меня накануне моего прилета. Тем временем, сказал отец, вальяжно откинувшись на спинку дивана, наливая себе в бокал горячительного, «Я предпочитаю истеричных людей обходить стороной, но ваша сегодняшняя выходка с этой мерзкой Флоренцией и заносчивым гномом заставили меня поменять приоритеты». Слышал пословицу? «Враг моего врага — мой друг». Изобретательная, кстати, оказалась дама. «Гадина редкостная», — прошипела я. «Теперь понятно, почему вы спелись. Ты за языком следи», — стрельнул глазами отец, побагровев. «Это в Штатах ты могла задирать нос», — подскочил на ноги отец, опасно приблизившись, нависая. «Здесь твоей семейки Нагорных нет. Защищать тебя никто не бросится». Глянул сверху вниз уничижительно, как на грязь под своими ботинками из крокодиловой кожи. Думал, что я съежусь и забьюсь в угол. Не тут-то было, папенька. Я, даже не подумав отвести взгляд, выпрямила спину. Этот ход дался мне с трудом, так как меня все еще штормило и подташнивало. Но сдаваться и присмыкаться я точно не стану. Пусть видят, что я его не боюсь. Законы все права на моей стороне. Одним своим похищением отец себе уже добавил еще пару-тройку статей. И чья же это была идея разыграть похищение Ники? Твоя? Прошипела я, скрипнув зубами. «Это Камила меня уверяла, что ты не настолько глупа, чтобы повестись на дурацкую игрушку и совершенно отвратительную игру. «Но», — хмыкнул отец, разводя руками, — «я оказался прав. Чтобы ты добросила ребенка, ты всегда у меня была слишком импульсивной. Сначала делала, потом думала. Анфиса», — сказал с почти что отеческой любовью, насквозь фальшивой и пропитанной алчным ядом. Потрепал по щеке, заставляя дернуться, как от удара. Противно. Невероятно. Я поморщилась. Но, по крайней мере, во всей этой бочке дегтя есть хоть какая-то жалкая капля меда. Ники здесь нет. Она с Демьяном, и ребенку ровным счетом ничего не угрожает. Я была уверена, что отец не стал бы врать. Незачем ему. Я в полной его власти, судя по всему, где-то по пути в родную страну. Куда мы летим? Домой. Я не хочу. Олег граф усмехнулся, возвращаясь на свое место. «А я тебя не спрашиваю». Я схватилась за горло, которое соднило от дичайшей засухи. Проморгавшись, нашла на ближайшем ко мне столике бутылку воды и, схватив ее, опустошила почти на треть. Стало немного, но легче. «Ты отравил меня», — не спросила, — сказала, постепенно приходя в себя. Состояние было далеко от идеального, но я, по крайней мере, уже могла стоять на своих двоих и даже оценивающе пройтись по окружающей меня обстановке, чтобы прикинуть, каковы вообще мои шансы сбежать, разумеется, после приземления самолета. Хотя, дай мне парашют, и я готова выскочить прямо на ходу. Даже если понадобится, могу в иллюминатор пролезть. Все лучше, чем фиговую тучу времени трястись с противным мне человеком в одном замкнутом пространстве. Всего лишь усыпил. И не я, а нанятые мной люди. Ты присаживайся, дорогая. Нам есть о чем поговорить. А то в отеле нас кощунственным образом прервали. Как, кстати, водичка. Понравилось? Отец ухмыльнулся и промолчал. По лицу было видно, что я хожу по самой грани его терпения. Что примечательно, прислушиваясь к себе, страха я не испытывала. Только злость. Ярость. Несмотря на то, что этот человек был изобретателен в достижении своих целей, и, как оказалось, совершенно я его не знала. Ожидать от Олега графа можно было чего угодно. Но я его не боялась. Ни капли. В сердце жила несгибаемая уверенность, что меня найдут. Уже ищут. Верила, что Нагорную землю остановит, мир перевернет, если понадобится. Каждый уголок обшарит, но найдет. Знала. Я оглядела себя с прискорбием, отмечая, что прекрасное платье помялось, подол испачкался. Со мной явно не церемонились, пока грузили из машины в самолет, и в паре мест тонкий шифон порвался. Обидно стало, аж сердце защемило. А еще резко стало зябко, и я поняла, что, похоже, о том, чтобы меня украсть, родитель подумал, а чтобы украсть для меня хотя бы кофту, ведь в России в самом разгаре осень, ума Олегу не хватило. И, кстати говоря, как ты вывез меня из страны без документов? Деньги творят чудеса. Тебя посадят. Не дождешься, родная. Фантастическая самоуверенность. Она уже ни одного человека сгубила. Зачем я тебе? Ты мне совершенно незачем, хохотнул отец, делая глоток из бокала. Подпись мне твоя нужна, сказал, как отрезал. Кубики льда в бокале звякнули, ударившись о стенки, а самолет качнуло, отчего я пошатнулась и благоразумно решила, что в ногах правда нет. Села в кожаное кресло у иллюминатора, стягивая со спинки плед и накидывая на плечи. Все равно, нравится мне это или нет, бежать некуда. Бросила очередной взгляд на раскрасневшееся от градусов лицо отца, будто по-новому, свежим взглядом посмотрела на того, кого знала с детства. А знала ли? Судя по тем интригам, что столько лет он плел у меня за спиной, нет, не знала. Сколько подлости в каждом движении, сколько сухого расчета в каждом взгляде, задалась вопросом. А любил ли он вообще когда-то маму, а меня? «Сложные у тебя вопросы», — фыркнул отец. Я сообразила, что, похоже, озвучил оба вопроса вслух. «Это значит нет?» «Это значит, что наши отношения были выгодными». Я ухмыльнулась. «Для кого? Для тебя?» И почему-то такая злость взяла, моментально зажигая внутри фитилек, что я выпалила в сердцах. «Если бы не она, если бы не мама, у тебя не было бы ни денег, ни фирмы, ничего. Она тебя любила. Уж это я знала точно. И несмотря на его, как оказалось, примерский характер, ни разу в жизни плохого о нем при мне не сказала. Если бы не ее болезнь». «Ты заигрался, папа. Хватит. Остановись, пока не потерял последнее». «Что? Что ты сейчас сказала?» — прорычал отец, подавшись вперед. Сказала, что ты не получишь акции, что завещала мне мама. Я все знаю. И можешь даже не пытаться мне угрожать. Я ничего не стану подписывать, ясно?» В знакомых с детства глазах полыхнул опаляющий гнев. Языки адского пламени заплясали в них. Я даже поежилась, сжимаясь в кресло. А отец нарочито медленно поднялся на ноги, прямо хищник, перед прыжком. Желваки на лице ходуном заходили, а воздух из салона джета будто и вовсе исчез. Выжгли. «Значит, просветили уже? Кто? Уж не твой ли дружок Демьян Нагорный?» «Вообще-то, муж». «Муж, значит? Ты еще глупее, чем я думал, Анфиса!» — скрипнул зубами отец. «Идиотка! Я предлагаю тебе, пока не поздно, закончить все твои игры. Слышишь, отдай мне бумаги на мою долю в ферме и оставь меня в покое. Я не буду». «Ты надумала мне угрожать?» — взревел раненым бизоном отец. В два широких шага, подлетая ко мне и сдергивая с кресла за руку, прошипел в лицо. «Ты будешь слушать меня! Хочешь свободу? Подпишешь бумаги и катись куда пожелаешь. Хоть к своему Нагорному, хоть на улицу. Мне плевать. Поняла меня?» «Нет». «Что ты сказала?» «Я сказала, тебе не видать маминых денег», — прошипела я в ответ и тут же охнула, когда по моей щеке с размаху прилетела грубая пощечина. В глазах зарябило и навернулись слезы. Это было не столько больно, сколько унизительно. Я дернулась, попытавшись выдернуть руку из пальцев отца, но сделала только хуже. Дернув меня за локоть, он усадил меня обратно в кресло и прорычал. «Не видать тебе твоего мужа, глупая девчонка! Угрожать решила! Мне! Я сравняю тебя с землей, Анфиса! Лучше брось! Не лезь в это! Откажись от наследства! Передай акции мне, если не хочешь перебиваться с копейки на копейку и жить в глухой деревне, где тебя не найдет ни твой драгоценный Демьян, ни сам чертов дьявол!» «За что? Все, что удалось протолкнуть, мне сквозь ком в горле. За что ты меня так ненавидишь?» Простой, казалось бы, вопрос, на который ответа у отца не было. Ну, или он предпочел оставить его при себе, посчитав, что и так достаточно излил свою душу. Демонов из него так точно повылезало достаточно. Вот что деньги делают с человеком. В какого зверя эти бумаги способны превращать? «Я все сказал. Выбор за тобой, Анфиса». Бросил и ушел в другой конец воздушной посудины Олег Георгиевич, тем самым поставив жирную точку. Что он там сказал? Выбор. Он, правда, считает, что это выбор. Это наглый, подлый, грязный шантаж. А я буду стоять на своем до последнего. Может быть, раньше, еще год назад, когда я была одна в его измененном логове. Вскройся вся правда, отцу и удалось бы меня зажать, сыграв на моем страхе, вынудить подписать дарственную. Но сейчас... Сейчас я была не одна. У меня был Демьян, Ника и Фло. У меня были люди, которым я точно не безразлична. Да та же Светка, если понадобится, найдет способ и примчится вырвать меня из цепких лап батеньки. Да и я выросла, как бы не хотел это признавать отец. Стала, хотелось бы верить, умнее, мудрее и совершенно точно решительнее. А еще во много-много раз злее. Я проводила его фигуру взглядом и плотнее закуталась в махровый плед. Щека все еще горела от подлой пощечины, а голова была тяжелая, то ли от мысли, то ли от действия, все еще не до конца выветрившейся из организма усыпляющей дряни. Даже запах этот, сладковатый, до сих пор стоял в носу, щекоча рецептора. «Сколько нам еще лететь?» — буркнула я. Шансы, что ответят мне, были невелики. Но, видимо, Олег Георгиевич решил смилостивиться. 6 часов, плюс-минус. 6. Значит, не так уж и долго я пробыла в блаженной отключке. Зато у меня было предостаточно времени, чтобы придумать, как из этого дерьма выпутываться. Частный рейс, да с деньгами отца, которые пока у него были, судя по всему, значит, служебная машина наверняка будет ждать прямо на взлетно-посадочной полосе. Дать дёру прямо на каблуках в платье и в жуткий +10, через все полосы до терминала. «Даже не надейся сбежать», — предостерег папенька, будто в голову мою залез. «Бесполезно. Хуже сделаешь только себе». «Предлагаешь смириться?» — хмыкнула я. «Предлагаю подписать бумаги, и дело с концом». «Нет». «Нет? «Ну что ж, сразу по прилету займусь твоим разводом и обустройством счастливого деревенского быта. А там, глядишь, и добуду справку о твоей умственной дееспособности и возьму над тобой опеку. И будешь ты всю жизнь среди коров и гусей куковать, родная, где-нибудь в глухой сибирской тайге». «Душу лучше в тайге, чем рядом с тобой». «Дело твое», — сказал и отвернулся. Я с ужасом представила себе целых 360 минут в компании отца. И так тоскливо стало. Попросить, что ли, еще одну порцию буйного снотворного? А лучше сразу яду, чтобы долго не мучиться. Найдя на борту уборную, я с ужасом рассмотрела в зеркале размазанный макияж и потекшую тушь, превратившую меня в панду с черными кругами под глазами. Волосы напоминали живописное гнездо, а на щеке отчетливо олел след от пощечины тяжелой отцовской руки. Я скривилась, проведя пальчиками по месту удара, и в сердце тупой болью вонзилась обида. «Ненавижу». Умылась, смыла с себя остатки косметики и повытаскивала из прически остатки шпилек. Голова сразу стала на несколько кило легче и вздохнула с ней чуть-чуть свободнее. А потом нашла в одном из шкафов запасные тапочки и избавилась наконец-то от шпильки. Ну все, я практически счастливый человек. Счастливый, запертый на высоте в несколько тысяч метров над землей человек. Мда, ситуевина. Почему-то именно в этот момент резко взгрустнулась. Я вспомнила Нику, свою любимую задорную голубоглазку с очаровательной улыбкой маленького чертика. Вот кто оживил бы и разнообразил полет любой продолжительности, даже в самую дальнюю тьму-таракань. Но тут же себя дернула. Хвала богам, что ее здесь нет, что она с отцом. А то кто знает, что этому моральному монстру взбредет в голову. А плюхи он отвешивает на раз-два своему ребенку, где гарантия, что не поднимет руку на чужого. Тем более ребенка с характером маленькой принцессы, молчать она не умеет и прямолинейностью обладает просто космической. А еще я скучала по Нагорному. Очень. Сейчас бы сюда его крепкие объятия, поцелуй в висок и шепот на ушко. «Не бойся, я все решу». Но даже без этих слов я знала, что решает. Наверняка Демьян уже поднял нехилую шумиху в поисках своей проблемной супруги, которая своим появлением разнообразила его и так нескучную, благодаря матери и дочери, жизнь. Да что уж там. Я была бы и обществу Фло безумно рада. В общем, пока окончательно не скатилась в упадническое настроение, ничего в моем положении делать нельзя. Мне еще грандиозные планы побега строить, на секундочку. Я вернулась в салон самолета и устроилась на том самом диванчике, на котором уже довелось сладко поспать. «Дай мне позвонить», — попыталась я попросить по-хорошему. В конце концов, за спрос в лоб не бьют, да? «Серьезно?» — ухмыльнулся отец. «Ты меня совсем за идиота держишь, дорогая?» «Демьян будет меня искать, слышишь? Он будет волноваться, Ника будет переживать». «Меня не волнует, кто и за что будет переживать, а искать? Так ли сильно ты уверена в чувствах своего Нагорного? Еще год назад его отец пытался тебя в невестке младшему брату купить. Почему при таком раскладе я дерьмо, а та семья святая?» «Потому что он не продавал своих сыновей за акции», — прорычала я сквозь стиснутые зубы, «как племенную кобылу». «А на большее ты и не годишься». Я с трудом сдержала свои руки, которые потянулись к подушке. С десяток шагов, чуточку везения и силы, пальцы прямо сводило от желания придушить, расквитаться раз и навсегда за все, за все его гадости, мерзости и подлости. Но, к счастью для отца, я не он. И так грязно не играю. Я обязательно поквитаюсь, изящно поквитаюсь. Он еще меня узнает. А насчет Нагорных, ни на мгновение я не усомнилась в них. По себе людей не судят. Я устроилась, свернувшись калачиком на диванчике, обняла подушку, укрылась пледом и тихонько кусала губы, проклиная свою доверчивость. Пыталась сообразить, как действовать дальше. По прилете. Хоть убейте, но мне никак нельзя было оказаться в его сюзаночкой особняке. Оттуда сбежать будет в разы сложнее. Тогда вариант только один — устроить побег по пути из точки А в точку Б. Вот только как? Добежать до охраны аэропорта и заявить о похищении? Пожалуй, это был самый реальный способ. Черт, и почему нельзя все сделать, как в голливудских боевиках? Красиво, изощренно и ловко обводя врагов вокруг пальца, смотаться в закат. В голове это все выглядело более чем живописно, а в ушах даже стояла эпичная музыка, под которую я могла бы дать дёру. Скрипка, барабаны, модный бит. Однако через 6 часов полета, когда я с трепыхающимся в груди сердцем замерла в ожидании посадки и мысленно набирала смелости для попытки побега, как оказалось, все решила за меня судьба. Без битов, взрывов и экшена. Судьба, имя которой, как я узнала потом, Демьян Нагорный. Стоило шасси только коснуться полосы, а самолету плавно сбросить скорость и остановиться, как отец, не дожидаясь, пока я соизволю подняться с места сама, дернул меня за руку, выволакивая из салона на выход. В черном пальто и ботинках он даже не подумал, что тащит меня в промозглый осенний столичный день в шелковом платье и босоножках. Благо своего верного спутника, махровый плед, я успел прихватить в последний момент. И, оказавшись на трапе, накинула на плечи, уже заранее начиная стучать зубами. То ли от холода, то ли от нервного перенапряжения. Ступенька, вторая, третья. Как только нога моя ступила на асфальт родной страны, ноги стали ватными от страха. В конце концов, я ведь ничего не теряю, но притащит силы обратно. Запихнет в салон, на худой конец усыпит снова. Или подставлю вторую щеку. Для равномерности, так сказать. Уж лучше так, чем если я даже не попытаюсь сбежать. Струшу. И можно смело сказать «все». Следующая моя спутница — камера. То есть ненавистная мне спальня в ненавистном мне доме. Не удивлюсь, если этот тиран еще и на окнах решетки поставит. Еду будет давать, как в камерах, по расписанию. А моими верными надзирательницами будут 2 малолетние пигалицы. Господи, кто бы знал, как я хочу обратно. Как я хочу к мужу, к Нике. Как я хочу к своей семье. Как я хочу их обнять, поцеловать. И никуда не отпускать. Они — моя семья, мое все. Они вот этот напыщенный важный пингвин. 5 суток, а я уже готова сойти с ума. Как я буду жить без них в глухой сибирской тайге года напролет? А, стоп, какая тайга, Анфиса? Отставить тайгу. Пока я кидалась мысленно из крайности в крайность, от решимости до уныния, отец дернул меня за руку, подталкивая в сторону черного авто, стоящего буквально в 2 метров. Уже даже дверь была приглашающе открыта. Когда я, сделав глубокий вздох, рванула вперед, но тут же остановилась, ловя свою спикировавшую от удивления челюсть. Отец даже отреагировать не успел на мою выходку, потому что его тоже привлекло внимание приближающейся к нам компании из 5 человек, решительно так приближающейся, пугающей, я бы сказала. Вот только мне бояться было нечего. Во мне потихоньку начало просыпаться тихое ликование и слабая надежда, что по душу папеньки идут. Да еще и все как один были в форме аэропорта. Судя по всему, насколько я могла судить, местной службы безопасности. 4, а девушка, вышагивающая перед 4 мужчинами в черном брючном костюме, наверняка относилась к администрации. Мстительная я подняла голову и похлопала в ладоши с радостным визгом. «Олег Георгиевич, граф?» — спросила приятным голосом та самая девушка. «Анфиса Олеговна?» Я кивнула, машинально сделав 2 шага в сторону вновь прибывших. Отец же и не подумал представляться. Зло рыкнул. «Что здесь происходит?» «Боюсь, вам придется пройти с нами», — вступила в разговор самый крупный из мужчин, показывая удостоверение. «Значит, я ошиблась. Не все тут работники аэропорта». Вон и представитель силовой структуры затесался, с таким хмурым тяжелым взглядом, что такого слушаться себе дороже. «Что? Никуда я с вами не пойду. Вы не имеете права». «К сожалению, имеем», — отчеканила девушка, ни на грамм не смутившись. «Нам было приказано задержать вас до прибытия специальных служб и дальнейшего разбирательства в ситуации. Пройдемте. Давайте не будем устраивать спектакль, Олег Георгиевич. Все мы здесь люди взрослые». «На каком это основании выписали постановление на арест? Похищение и удержание Анфисы Олеговны Нагорной? Это какая-то ошибка!» «Если это так, то будьте уверены, в скором времени все разрешится». «Ха, даже не знаю, что сказать». Я растерялась, хлопая глазами и улыбаясь, как дурочка, которой улыбаться совсем не положено. Тут вроде как отца моего посадить собираются. Вот только скорби не было вообще. Атрофировалась за 10 часов полета. Наоборот, я обернулась и почти что сочувственно тихо сказала: «Не на ту семью ты напал, папочка». Занавес.